Белый снег, укутана Россия. Навсегда крещеная земля. Русским хлебом все века кормила, всех прощала и всегда ждала. Прошлых дней разгаданы страницы, и слова рассказаны сполна. Может, жизнь не сохранится, коротка кольчужка биться, да Россия верою сильна. И увидев свет над головой, крест несли на кованых мечах, и вставала Русь над полем боя с колокольным звоном в небесах. Коротка кольчужка биться, да Россия верою сильна. Может, жизнь не сохранится, коротка кольчужка биться, да Россия верою сильна. Да Россия верою сильна. И пережившие печали средь вранья и ратных дел стоят березовые дали под куполами златых стрел.